Глава 21. Вот так сказала. У меня аж челюсть на пол упала, да и у Сэма тоже. Изменим мир раз и навсегда? Как же так? Что она имела в виду? Немного придя в себя от услышанного, я подумала, что я-то мир как раз и изменю, ведь это я уволокла из замка кентавров Арно и вместе с его братьями затеяла революцию. Так что да, это про меня. Тут же ощутила укор совести. Прямо сама себе цены сложить не могу, только и знаю, что я, да я. Ладно, со мной все ясно. Не скромная, но воинственная. Но при чем тут Сэм? Рабовладельцем и насильником как был, так им и остался. Он-то каким боком-припеком относится к нашему восстанию? Единственное, что сделал, это попытался спастись бегством, да и то все кончилось провалом с учетом разбитого зеркала. «Чего хотите от меня?» — мрачно спросила смерть, озираясь. «И чего это вы меня заволокли в Кривляндию? Я ее в детстве создала, в детстве и порушила». «Ладно, оставь в покое свою Кривляндию и расскажи, что нам делать. Мы застряли в Зазеркалье, да еще и во времени немного переместились, пока искали тебя в нужном возрасте». «А-а-а!» — мрачно протянула смерть, будто все поняла. «В нашем замке время давно шалит, так что удивляться перемещению не стоит. Но для чего я вам нужна, если вы застряли в Зазеркалье? Я не знаю, что вам делать». «Совсем не знаешь?» — отчаялась я. «Ты не так меня поняла», — ответила смерть. «Я знаю множество способов оказаться по ту сторону зеркал, но не знаю, какой вам нужен». «Слава богам!» — с облегчением выдохнула я. «Любой способ подойдет!» Не дослушав меня, смерть вылезла из грота, мы за ней. На улице сгущались сумерки. Замок угрюмо смотрел на нас. «Интересно, время в него вернулось, или нам вновь придется возвращать в него время? Пока не войдем, не узнаем». Парадный зал встретил дорогим убранством и смехом молодежи. Я с облегчением вздохнула. «Значит, со временем здесь все в порядке». Смерть шла впереди. Провела нас в тронный зал и зачем-то села на трон. Я удивленно уставилась на нее. Сэм тоже недобро вскинул бровь. Но тут я обнаружила, что зеркало, которое стояло в углу и через которое мы должны были вернуться домой, исчезло. «Спрашивайте», — велела смерть. «Ты не имеешь права занимать трон правящей династии Пегас-Кентавров», — тут же выдал Сэм. «Права не имею, но занимаю», — откликнулась смерть, отмахнувшись от него рукой. «Не забывай, что ты находишься в Зазеркалье, и у нас здесь вообще все шиворот на выворот. И часто ты бываешь в обычном мире, раз так рассуждаешь», — не удержался Сэм. «Знаешь и о том мире, и об этом. Но ты же не настоящая смерть. Это прозвище». «Как знать», — неопределенно ответила она. Положила руку, одетую в жуткую перчатку, на подлокотник трона и принялась играть пальцами, будто перебирала костями. «Бррр! Где зеркало? И как нам пройти сквозь него?» Голос Сэма стал строгим. «А что, поцелуй страсти не дал результатов?» Она иронично вздернула бровь. «Или вам недостаточно было одной ночи, чтобы порезвиться?» Мне бы разгневаться, но вместо этого почувствовала, что краснею. Хорошо, что Сэм не стушевался. «Никакие поцелуи нас не выпустили из этого мира. Зеркало восстановилось, как только время вернулось в замок, и на нем появилась надпись «Ищите смерть, только она вернет вас к жизни». Смерть мрачно посмотрела на нас и выдала. «Радуйтесь, что я вернула вас к жизни. То ходили угрюмые и враждующие меж собой, а после ночи любви за ручки держитесь, враждовать перестали. Чем вам не жизнь?» Сэм судорожно выдохнул, отпустил меня и двинулся на смерть. «Ты что, в игры с нами играть удумала?» Я даже испугалась за смерть. Таким грозным казался Сэм. «Где зеркало?» Смерть смерила его спокойным взглядом. «Вот так выдержка». Я дернула Сэма на себя, и он вернулся ко мне. Ну, не бить же он собирался девушку. А та внимательно изучала нас, будто впервые видела. «Ваши семьи враждуют», — завела она, будто погрузившись в транс. Кровопролитные битвы бушуют по ту сторону зеркала. Вижу щит. Он сдерживает противоборствующие стороны. Но снимать щит пока рано. Необходимо прочесть книгу откровений. Только она сможет примирить всех. Она в зазеркалье, так что вам пока рано выходить отсюда. Наш мир ничем не хуже вашего, поверьте. К нему просто надо привыкнуть, вот и все. А где искать книгу? Сэму необходимо было знать все и сразу, чтобы не метаться в догадках. В старинном замке с призраками есть под землей костница. Кости живших в замке складывались туда веками. Там хранится эта книга, и только она сможет примирить всех и остановить кровопролитие. Не забывайте, все в мире делается не просто так. Это я к тому, что вы не случайно оказались в зазеркалье. Пока не найдете книгу, не получите зеркало. Мы стояли с Сэмом, как громом сраженные, а смерть внимательно смотрела на нас, будто ждала, когда мы поблагодарим за пророчество и уйдем. Но мы стояли, так как вопросов было куда больше, чем ответов, и все сразу они даже не приходили в голову. «Ну что стоите?» — потеряла она терпение. «Идите уже! В путь, в путь!» Сэм не тронулся с места и лишь крепче перехватил мою руку. «Как нам найти этот замок?» «Если вы будете идти с мыслью о нем, то он начнет приближаться к вам. Если встретите короля или кроля, то будьте вежливы, он очень старый призрак. Да и вообще, чем миролюбивее будете, тем меньше будет у вас проблем. Ищите замок, и он тоже станет искать вас. Ему нужно вернуть время, а для этого ему нужны вы. Про книгу никому не говорите, чтобы вам не помешали. А про замок-то говорить можно?» «Про замок можно», — небрежно отмахнулась она. «В нем все равно никто не живет, кроме нежити и призраков». «Упс, у них что, все замки такие?» «Но мы же уже вернули время в этот замок!» С раздражением заметила я, страшась того, что ждет нас в другом замке. «Зачем нам снова искать затерянный во времени замок?» «А потому, что вы единственные, кого все это пугает. Наши привыкли к призракам, к замкам без времени. Никто не шарахается от привидений. Чего их бояться-то? Они давно мертвы». Так-то оно так, но именно то, что они мертвы, но при этом были рядом, меня пугало больше всего. «Как мы узнаем, где искать книгу?» — спросил Сэм. «Призраки подскажут», — отмахнулась смерть. «Ладно, идите, а то опоздаете». Неужто можно еще и опоздать в замок, который давно во власти призраков? Но перечить не стали. Отошли, еще раз взглянули на то место, где должно было стоять злосчастное зеркало, которое сделало нас пленниками этого сумасшедшего мира, и пошли прочь. «Хоть бы направление указала», — пробурчала я. Она и так сказала, что куда бы мы ни шли, замок будет приближаться к нам. Так что пойдем просто так, наугад. «Ну что здесь непонятно?» Смерть заерзала на троне. Видимо, услышала нас, хоть говорили мы довольно тихо. «Где-то есть нужный замок, который только и ждет, чтобы вы начали идти к нему. Вы шаг, и он шаг навстречу вам. Вы два шага, и он два шага. Вы свернете с нужного пути, и он свернет, чтобы рано или поздно встретиться с вами». Вот так замок. В моем представлении у него должны были быть как минимум две ноги, а то и четыре для устойчивости, ну, чтобы не упасть. Раскрыв парадные двери, Сэм отпрянул назад, так как вместо дворцового парка пред нами оказалась шумная базарная площадь. Крики, возня, всякие запахи закрутились вокруг нас, завладевая нами и играя, как кошка с мышью. Сэм даже сделал шаг назад, чтобы удостовериться, что мы все еще в замке. Замок тот же, а вот за его пределами уже не весь что. Пришлось смело шагать в толчею. Я старалась не отставать и держала Сэма за руку. «В добрый путь», — прошептала я, оглядываясь назад. «Но замок, из которого мы вышли, исчез. А ведь мы сделали всего пару шагов. И как нам потом искать его? Ведь зеркало спрятано где-то в нем». Через какое-то время поняла, что идти наугад вполне удобно. Не надо сверяться с солнцем, не надо идти закоулками и преодолевать ловушки. Так мы за день прошли через товарную площадь, которой не было ни конца, ни края. Казалось, что весь мир – орущий рынок. Мы петляли по нему, шли по зловонным лужам и даже немного перекусили, стянув у булочника хлеб. Ближе к ночи площадь опустела, и мы увидели улицу между двух рядов, склонившихся друг к другу крышами обветшалых домов. Пошли по ней, поспали в подвале, а когда вышли, оказались в чаще леса. Нас встретили холодный ветер и дождь, но мы продолжили путь. Спали, где придется, ели какие-то крохи. Даже в голове начало мутиться. А еще стало казаться, что сколько бы мы ни шли, нам не удалось продвинуться ни на метр. Как будто вокруг нас менялись декорации, а мы просто переставляли ноги для видимости ходьбы. Такой круговорот парадоксов настолько надоел мне, что хотелось закричать и вырваться из сущего бедлама. Да еще и неповоротливая какая-то стала. Есть почти нечего, а я толстею и толстею. Даже Сэм заметил это, но, в отличие от меня, отнесся к этому с тревогой. «Этого еще не хватает!» В сердцах он хлопнул себя по лбу. «Что с тобой?» — вконец растерялась я. «Не так вопрос задаешь!» — буркнул он, скрипнув зубами. «Это что с тобой, а не со мной?» Я насторожилась, не сразу сообразив, а когда поняла, с тревогой схватилась за живот. «Думаешь, я беременна?» — мой голос выдал испуг. «А что еще я могу думать? Уже немного заметно». Я испуганно заморгала. Мы шли по лесу, растущему корнями вверх. Я поискала пенек, на который можно было бы присесть, но все пеньки оказались высоко над землей. «Что же делать?» Вот уж никак не ожидала, что забеременею от Сэма. Этого еще не хватало. «Арна выведет меня на позорную площадь, а люди забьют палками». Сэм внимательно посмотрел на меня. Видимо, мой растерянный вид настолько был потешным, что Сэм не сдержал улыбки. «Волноваться рано. Может, это ребенок Арно?» «Да», — вяло произнесла я. «Может, его». Помолчала, туго соображая. «А вдруг твой?» Сэм посерьезнел. «Чей бы ни был ребенок, ты должна будешь сказать Арну, что он его. Вот и все». «А вдруг волосы черные?» — не унималась я. «А вдруг нет?» Сэм явно не радовался возможному отцовству. «Что я тебе, гадалка? Как могу сказать, какие у него волосы и от кого он зачат? Если ты сама не знаешь, так мне это точно неведомо». Стало страшно. Если станет понятно, что ребенок не от Арна, то мне не удастся скрыть то, что было между мной и Сэмом. Такого позора гордый Арну не перенесет. Но для начала надо бы выбраться из зазеркалья, а потом уже думать, что делать. Никакой радости от будущего материнства я не испытывала. Если бы я была уверена, что ребенок от Арна, то возрадовалась. Но после того, как попала в зазеркалье, мы с Сэмом так часто делили постель, что он был наиболее вероятным кандидатом на роль отца. Мы пошли дальше, а я скосила осторожно глаза на Сэма. Он казался мне столь же привлекательным, как и в ту ночь, когда я впервые его увидела. «Красавец, ничего не скажешь. Ребенок, похожий на него, был бы столь же красив. Только вот одна беда. Замужем я не за ним, а за другим мужчиной». Я заметила, что Сэм стал бережнее относиться ко мне. Чаще поддерживал, побольше давал еды, в постели стал нежным, будто боялся навредить ребенку. Однажды, когда мы отдыхали после длительного пути, он положил мне голову на колени, приложив ухо к животу, и, послушав немного, сказал: «Я был бы рад, если бы это был мой ребенок». Я задохнулась от нахлынувших чувств. «Но я замужем за другим мужчиной», — напомнила я неповоротливыми от внезапного признания губами. «Да, это проблема», — подытожил Сэм и тут же перевел тему. «Вставай, пойдем дальше, замок не ждет. А то еще родишь в пути. Что мы будем делать?»